Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1609. Народа, близкого к Нему. Псалом 148, стих 14. Давая народу израильскому завет, Бог находился на некотором расстоянии от него. Даже явившись своему слуге Моисею, Всевышний сказал: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих». И когда он явил себя своим избранным на горе Синай, одним из первых его повелений было: «Проведи для народа черту со всех сторон». Во время священных обрядов, как в скинии, так и в храме, всегда имело место соблюдение дистанции между людьми и Богом. Основная масса народа даже не входила вовнутрь храма. Там могли бывать только священники. Да и в само святилище, во святое святых, первосвященник мог входить не чаще одного раза в год. Вероятно, что уже в те давние времена Бог хотел таким образом продемонстрировать людям свою крайнюю ненависть ко греху и необходимость своего обращения с людьми как с изгнанными из стана прокаженными. И когда он приближался к ним, то давал почувствовать глубину пропасти, разделяющей исполненного святости Бога и нечестивого грешника. Но с приходом в мир благой вести наши отношения с Богом приобрели совсем другую основу. Слово «иди» было заменено словом «приди». Отдаление сменилось близостью, и мы, кто раньше находился на большом расстоянии от Всевышнего, стали несравненно ближе к Нему через кровь Иисуса Христа. Вокруг сошедшего на землю Божества не было огненного столпа, отделяющего Его от людей. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Эти радостные для нас слова произнес Бог, явившийся во плоти. Он же не отстраняет от Себя прокаженного, указывая на его болезнь, но Сам принимает на Себя наказание за его пороки. Какая честь для нас быть рядом с Богом в Иисусе! Как нам спокойно рядом с Ним! Читатель, ощутил ли ты это на своем опыте? И если да, то живешь ли ты могуществом близости к Богу? Чудесна эта близость, но мы станем еще ближе к Богу, когда будут произнесены эти слова: «Скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Господи, молю Тебя, приблизь этот день».